Пикеринга зарезали. Крайне жестокое убийство. Ему было нанесено несколько десятков ран. Настоящая резня. Но оказалось, что у Пэла есть алиби. На момент убийства он был с девушкой. Да и никаких материальных свидетельств его участия в убийстве тоже не было. Пэла продержали неделю в местной полиции по обвинению в бродяжничестве, но в конце концов выдали ему паспорт. Дело так и не было раскрыто. Затем он создает свою семью в Сисайде. И вновь несколько лет краж, воровства в магазинах, ряд нападений с целью ограбления, один или два поджога. Пэла подозревали в жестоком избиении байкера, жившего поблизости, но тот не стал подавать иск. Примерно через месяц после случая с байкером было совершено убийство семьи Кройтон. Ну и с тех пор до вчерашнего дня он находился в тюрьме. «А что говорила девочка?» — спросила Дэнс. «Девочка? Спящая кукла, Тереза Кройтон. А что она могла сказать? Она спала в момент убийства. Это было установлено». «Установлено?» — переспросил Кэллок. «Кем же?» «Следователями тогда же, я полагаю». В голосе Негла появилась неуверенность. Он явно никогда не задумывался над ответом на вопрос Келлога. «Сейчас ей, наверное, лет 17, — подсчитала Кэтрин. Мне бы очень хотелось с ней побеседовать. Кое-что из того, что ей известно, может нам пригодиться. Она живет с тетей и дядей, верно?» «Да, они ее удочерили. А мне можно получить их номер?» Негл колебался. Он отвел глаза, и они внезапно утратили характерный для них огонек. «Что-нибудь не так?» «Дело в том, что я обещал тетке девочки, что никогда никому не расскажу о Терезе. Она очень заботится о племяннице. Даже я ее еще ни разу не видел. Поначалу тетка решительно возражала против любых моих разговоров с девочкой. Надеюсь, что со временем она передумает и согласится. Но если я сейчас дам вам ее номер, очень сомневаюсь, что она станет беседовать с вами, и подозреваю, что и я о ней больше ничего не узнаю. Тогда скажите нам просто, где она живет. Мы узнаем ее имя в справочной, а ваше имя не будет упомянуто». Он отрицательно покачал головой. «Они изменили фамилию и уехали отсюда. Боялись, что кто-нибудь из семьи будет их преследовать». «Но вы ведь дали Кэтрин имена женщин из семьи», — возразил Келлок. «Они есть в телефонном справочнике и в архивных документах. Вы могли их получить и без моей помощи. Тереза, ее тетя и дядя всячески избегают любой огласки». «Однако вы их нашли», — возразила Дэнс. «С помощью конфиденциальных источников. Каковые, я убежден, захотят сделаться еще более конфиденциальными теперь после побега Пэла. Я, конечно, понимаю, насколько это важно. Вот что мы сделаем. Я сам встречусь с теткой. Скажу ей, что вы хотите поговорить с Терезой о Пэле. Я не стану их уговаривать. Если они не согласятся, значит, такова судьба». Кэллок кивнул. «Большего мы у вас и не просим. Спасибо». Окинув взглядом страницы с биографией Пэла, Дэн сказала: «Чем больше я узнаю о нем, тем меньше понимаю». Писатель рассмеялся, и у него в глазах вновь появился привычный огонек. «О, вы хотите получить ответы на все «почему» относительно Дэниела Пэла?» Он порылся у себя в портфеле, отыскал пачку бумаг и вытащил из них листок с желтой наклейкой. Вот здесь отрывок из стенограммы допроса Пэла тюремным психологом. «Кажется, единственный раз, когда он был искренен», — Негл начал читать. «Пэл, вы хотите проанализировать меня? Хотите знать, что мной движет? Но вы ведь наверняка сами знаете ответ на свой вопрос, доктор. Он един для всех. Семья, конечно. Папочка бил меня. Папочка не обращал на меня должного внимания. Мамочка не кормила меня грудью. А дядюшка Джо делал бог знает что. Природа и порода. Во всем виновата семья. Однако, если вы будете слишком много думать о них, все они до одного станут вас преследовать, и вы никогда не сможете освободиться из-под их влияния. Нет, единственный способ выжить — это послать их подальше и помнить, что вы такой, какой есть, и никогда не изменитесь». Психолог: «В таком случае кто же вы, Дэниел?» Пэл, смеясь: «О, я? Я тот, кто держит нити вашей души и заставляет вас совершать такие вещи, на которые вы еще мгновение назад считали себя неспособным. Я тот, кто, наигрывая на флейте, увлекает вас туда, куда мгновение назад вы боялись ступить. И уж поверьте мне, доктор, вы будете поражены, когда узнаете, сколько на свете людей, страстно желающих, чтобы для них нашелся кукловод или свой гамельнский красолов».